Глава 5. Мы защитим друг друга. Юнджон протяжно вздохнула, внимательно изучая квитанцию. Сегодня был день доставки опасных предметов. Доставлялись даже некоторые опасные посылки, которые не прошли проверку. Однако было одно условие. Юнджон должна была доставить их сама. Она лично доставляла предметы получателям и заставляла их заполнить специальную форму, чтобы убедиться, что они понимают, что это за предметы, для чего они используются и каковы будут последствия. Когда их просили заполнить квитанцию, больше половины из них отвечали: «Мне это не нужно, оставьте себе», и возвращали посылку обратно. По мере того, как количество таких опасных предметов росло, доходы ведьминой доставки уменьшались. Отправка их обратно не приносила никакой прибыли. Если получатель передумывал и хотел выписать квитанцию снова, ему приходилось отдавать ее, так что в течение определенного времени она становилась невозвратной. Юнджон сегодня снова отвечала за одну из коробок с пометкой «Опасный груз». Это был уже третий заказ от одного и того же человека. Она искренне надеялась, что человек не поймет, как использовать эти предметы, и продолжит покупать их, не видя никаких результатов. С каждой покупкой проклятого предмета побочные эффекты для покупателя увеличивались. Последствием могла бы стать небольшая авария. «Господи, что за любовь такая?» Юнджон, глядя на коробки с надписями «Предметы любви и проклятия», вытерла лицо сухой рукой. «Любовь – это в основном личные отношения двух людей. И если у человека, с которым ты хочешь быть, есть кто-то еще, ты хочешь проклясть его или ее, чтобы занять его или ее место. Вратарь не дает забить гол». Но если вратарь получит серьезную травму, игра прервется. Некоторые товары были предназначены именно для этого. Перекошенные весы. Людей, которые делают такие вещи, нужно лишать лицензии на производство лекарственных и колдовских товаров. Она прочитала инструкцию к перекошенным весам, которую нашла в интернете и распечатала. Это заклинание, которое должно было завладеть сердцем, с помощью листа бумаги с именем вашего любимого, с вашим именем, с именем того, кого вы хотите проклясть, а также травяных масел и свечей. Однако в инструкции была опущена важная часть. Проклятие может влиять на жизнь, здоровье и тому подобное пользователя столько, сколько будет действовать проклятие. Последствия известны только ведьмам и неизвестны обычному пользователю. Последствия использования заклинания перекошенных весов зависели от заклинателя и его стремлений. Но можно было навсегда потерять часть своей души. Как рассказать ей об этом? Юнджон, как старшая ведьма, должна была об этом сказать. Ее долг заключался в том, чтобы Бора поняла, что мир холоден и жесток, что он забирает больше, чем дает. Однако Юнджон надеялась, что Бора будет винить только саму Юнджон, а не ненавидеть всех ведьм. На самом деле, она не хотела пускать ее в такое жуткое болото. Когда пришло время доставки, Юнджон схватила свой плащ-невидимку и посылку и улетела. Бора продолжала наблюдать за происходящим с крыши соседнего офисного здания. Юнджон рассказала ей о специальной доставке опасных товаров в определенные дни недели, когда она только начала работать здесь 2 года назад. «То, что я не обязана прекращать это, не означает, что я не должна попытаться это сделать», — подумала Бора. Как только Юнджон появилась на крыше, Бора накинула плащ-невидимку и запрыгнула на метлу. Согласно ее знаниям, ведьма может наколдовать метлу, если ее пылесос потерялся или был угнан. Метла была ужасным средством передвижения, но это был единственный способ, с помощью которого Бора без пылесоса могла преследовать Юнджон. Даже с подушкой, свернутой в рулон и закрепленной скотчем в местах соприкосновения метлы с ногами, на бедрах каждый раз появлялись мозоли. Юнджон прибыла по адресу доставки на крышу дома. Спрятав плащ-невидимку и пылесос, она стала ждать с коробкой получателя у двери. Едва сдерживая слезы, Бора опустилась на то место, где Юнджон спрятала пылесос, и присела на корточки. Похоже, лопнул еще один валдырь. «О, пришла доставка!» Девушка, выглядевшая чуть моложе Боры, открыла дверь на крышу с хитрым выражением лица и протянула руку Юнджон. Доставка оккультных товаров была хороша тем, что получатель никогда не был удивлен как бы подозрительно не выглядел доставщик. Бора достала из кармана телефон и переключила приложение камеры в режим видеозаписи. В отстраненности Юнджон было что-то подозрительное. После инцидента с кошкой она вела себя странно. Бора подумала, не связано ли это с участившимися случаями доставки опасных посылок. Но это было лишь предположение. Она задумалась о настоящей причине. Если Бора собиралась стать ведьмой после годичного испытательного срока, она должна была работать с опасными грузами в ведьминой доставке. Так почему же Юнджон вела себя так, будто через год собиралась ее уволить? Для Боры Со Юнджон была начальницей, но она же была и старшей ведьмой. Той, кто никогда бы не позволила ей приблизиться к чему-то опасному. Ей было бы легче, если бы она знала причину, почему Юнджон отталкивает ее. Вместо того, чтобы сразу отдать коробку, Юнджон долго смотрела на плечо девушки. Она знала, что так ведут себя те, кто наблюдает за чем-то застрявшим. Как кошмар, преследующий детей, у этой девушки, скорее всего, что-то было на плече. Юнджон сделала шаг назад и покачала головой. «Я не могу просто отдать эту посылку сегодня. Мне нужно подтверждение того, что вы знаете, что это такое, для чего это нужно и что произойдет, если все пойдет не так». «Почему все так сложно?» Девушка с досадой откинула длинные волосы за спину. Юнджон была непреклонна. «Вы в третий раз делали заказ в магазине, который продает товары только совершеннолетним». Девушка вздрогнула и снова скорчила гримасу. «Какое вам до этого дело? Вы всего лишь курьер. Отдайте мне посылку. Я напишу подтверждение или что-то в этом роде. Просто отдайте ее мне. Сначала подпишите подтверждение». Юнджон держала предмет одной рукой, а другой что-то искала в кармане, когда девушка потянулась к ней. «Отдайте сейчас же!» Юнджон потеряла равновесие и упала назад. Бора как можно быстрее сбросила с себя плащ-невидимку и бросилась к Юнджон, чтобы не дать ей упасть. «Да что же это такое? Опять ты?» Бора уставилась на нее широко открытыми глазами, но девушка лишь судорожно вздохнула. Юнджон попятилась, и Бора подняла телефон, который уронила, чтобы поддержать ее. Функция записи видео уже была отключена, но Бора окрикнула девушку, направив на нее камеру. «Знаешь ли ты, что виноват всегда тот, кто ударил первым? Как ты смеешь толкать женщину, которая тебе в матери годится? К тому же, заказывая что-то подобное, ты можешь сойти с ума, понимаешь? Убери камеру сейчас же! Какое тебе вообще дело до этого? Я пришла для того, чтобы забрать посылку!» Пока незнакомка и Бора припирались, Юнджон увидела на земле посылку. Низшие демоны, вцепившиеся в плечи девушки, были уже достаточно взволнованы. Юнджон подняла коробку, чтобы отдать ее получателю. И как раз в тот момент, когда она потянулась в карман за лекарством, которое освободит девушку от демонов, голос Боры долетел до ее уха. «Да, я племянница этой женщины! И что с этого?» Девушка замерла в удивлении, и Юнджон посыпала ее голову и плечи порошком. Он попал ей в рот, и она выплюнула его. Фиолетово-черный дым окутал ее плечи и рассеялся. Бора обернулась и посмотрела на Юнджон. Та проверила состояние девушки. Увидев, что она испугалась и не знает, что сказать, Юнджон кивнула ей. Девушка хмыкнула, а затем посмотрела на Юнджон пустым взглядом. Юнджон протянула ей предмет и спросила. «Для чего тебе это нужно?» Девушка покачала головой, пятясь. К звуку ее удаляющихся шагов примешивалось негромкое бормотание. «Дело не в этом. Я не хотела заходить так далеко, просто...» Девушка открыла дверь на крышу и быстро скрылась из виду. Посылка, Бора и Юнджон остались одни. Юнджон подошла к пылесосу и убрала коробку с помятым углом в пылесборник. Бора сняла плащ-невидимку, обнажив метлу. Юнджон покачала головой. «Из-за твоих выходок у меня поднимется давление, и я рано умру». Юнджон забралась на свой пылесос, и они вместе с Борой улетели.